Глава вторая. «Слышь, мужички, у меня со стола дело пропало. Никто не брал?» Танищев хмыкнул и ткнул пальцем в стену. «А ты вот этот плакатик внимательно изучал?» На плакатике симпатичная девочка прижимала к мордашке рулон туалетной бумаги. «Сама нежность», — гласила пояснительная фраза, начертанная рядом с личиком. Плакатик притащил опер Казанцев, а ему, в свою очередь, подарила этот шедевр какая-то знакомая, работающая в метро. Белкин потер затылок. «Петрович, ты хочешь сказать, что какая-то бестия перевела мое дело на туалетную бумагу? Я понимаю, когда Казанове приспичит, он все без разбора тащит, но чтоб целое дело... А ты у меня хоть одну бумажку на столе видел, Шарапов?» «Нет, конечно, потому что мне твои бумажки нафиг не нужны, да и никому не нужны, разве что начальству». В общем-то, верно. А что такое дело? Это куча бумажек, поэтому и оно нафиг никому не нужно. Не переживай, поищи у себя получше. А может, действительно Казанову тырнул? Там секретные бумаги были. Новые напишешь? Неохота. Что делать, мой друг?» Белкин начал выдвигать ящики полуразвалившегося стола, который заменял Вовчику сейф. В кабинет зашел оперуполномоченный Константин Сергеевич Казанцев, попросту Казанова, вернувшийся из морга. Он плюхнулся на свое место и многозначительно прокомментировал. «Фу! Казанова? Ты у меня со стола дело не брал?» — поинтересовался Белкин. «Оно мне нужно, как машинка для полировки ногтей. Хотя нет, от такой машинки я бы не отказался, девки визжали бы». Петрович пожал плечами, мол, что я говорил. Белкин опять стал рыться в ящиках. «Во! Нашел! Вниз провалилось, слава богу!» Белкин раскрыл корочки и начал расшивать тесемки. «Ну что в морге?» — спросил Таничев. «Да нормально! Опознали красавца! Представляете, мужики, захожу я в ихнюю прозекторскую, где трупы потрошат, на столах там парочка клиентов лежит, кишки пораскинув, а эти сидят, обедают». «Кто, трупы?» «Санитары. Врач уже ушел, они остались покойников зашивать. Кивают мне, мол, проходите, мы сейчас. Я прошел, жду, когда они закончат. Мне же моего найти надо, не самому ведь по холодильникам ползать. А эти не спешат, жуют себе и чайком из термоса запивают. А обстановочка там, хочу вам сказать, очень к обеду располагающая. Особенно запашок. Этим же все по боку. Один протягивает мне бутерброд с какой-то дрянью и говорит, угощайтесь, прекрасные миноги. Сволочи. Я тут же чуть не блеванул, извиняюсь за нелитературное слово. Хорошо пообедать не успел. Чернушники. Да, любят они миног, подтвердил Таничев. Петрович, я на обратном пути в одно место зарулил, раздобыл списки нудистов района. Завтра выдерну парочку. Кого-кого? Белкин и Таничев одновременно посмотрели на Казанцева. Ну, этих, которые деньги старинные собирают. Надо бумаг подсобрать по мокрухе на Лесной, где коллекционера завалили. Нудисты? Это те, что голыми ходят? Теперь уже на собратьев по оружию смотрел Казанцев. Голыми? Это еще зачем? А им так деньги удобнее собирать. Слышь, Константин Сергеевич, я тоже в детстве Эйнштейна с Франкенштейном путал, но чтобы нудистов с нумизматами... Казанцев озадаченно посмотрел на свой список. Да ну вас! К черту, какие еще нумизматы? Нумизматы — это обезьяны такие, а те, что деньги собирают, это как раз нудисты. Вот, гляньте. Костик достал из ящика стола белые корочки. Пожалуйста, план мероприятий по делу, утвержденный тремя начальниками. Третьим пунктом идет. Проверить на причастность нудистов, проживающих на территории района. Мало того, резолюция какого-то босса из главка. Товарищ Казанцев, почему отработано так мало нудистов? Активируйте работу. Так что, господа, никаких ошибок. Хотя, в принципе, какая разница? Нудисты, нумизматы, один черт глухарь. Таничев перевел взгляд на Белкина, затем опять указал на плакатик с самой нежностью. Это вам к вопросу о ценности наших бумаг. Белкин пожал плечами и снова склонился над своим делом. В небольшом коридоре, соединяющем кабинет с улицей, послышались шаги. Затем раздался стук в дверь. «Заходите!» На пороге возникли три фигуры. «Белкин, кто?» Вовчик взглянул на вошедших, затем на часы. «Я?» «Мы от Уткина». «Проходите. Стулья в углу». «Петрович, иди в кладовую, мне побазарить нужно». Таничев, понимающе кивнул. «Константин Сергеевич, ты бы тоже переселился на время туда со своими нудистами?» Казанцев не возражал. Взаимная договоренность. Когда кому-то нужно поболтать один на один, остальные исчезают и не подслушивают. Троица села на предложенные места. Первому, самому старшему по возрасту и, вероятно, по положению, было лет 40. Строгую прическу, смазанную каким-то блестящим составом, красили седые волосы на висках и челке. Он был облачен в строгий костюм серого цвета и белую рубашку с пристегивающимся воротником. На шее красовался изысканный шелковый галстук. Нижнего белья Белкин разглядеть не смог. На среднем пальце правой руки висел перстень-печатка весьма внушительных размеров. Сама рука сжимала антикварную трость с рукоятью в виде кошачьей головы. Глазки котейки сверкали, возможно, натуральным изумрудным блеском, то есть вполне представительный видок, не то что у Казанцева, месяц ходившего в одной рубахе. Второй гость был помоложе лет на 10, он был менее разборчив в тонкостях одежды и в украшениях, но зато имел более крупные габариты организма. Третий посетитель, молодой человек лет 25, совсем уже не знал меры в ювелирных прибамбасах. Их было так много, что Белкин просто не смог заострить внимание на чем-то конкретном. Чем-то товарищ напоминал саркофаг фараона Тутанхамона. Прически как таковой на голове не было, а под спортивным костюмом глянцево-синего цвета угадывалась суровая мускулатура. Товарищ жевал резинку, периодически выдувая пузыри. Все остальные элементы внешности Белкин решил рассмотреть по ходу разговора. — Слушаю вас, хотя для начала давайте представимся. — Да, — коротко ответил старший и протянул Вовчику визитную карточку. Шалимов Борис Сергеевич, коммерческий директор ТОО «Мотылек». Белкин поднял глаза. Очень приятно. Еще один авторитет. Фамилия была известна Вовчику, хотя живьем он видел директора «Мотылька» впервые. И известна она была вовсе не потому, что «Мотылек» парил на вершине питерского бизнеса. Шалимов, как и убитый Мотылевский, странное совпадение, Мотылевский, Мотылек, что-то в этом есть, являлся довольно внушительной фигурой в преступном табеле о рангах. Правда, в отличие от погибшего коллеги, он отошел от непосредственного участия во всяких криминальных гадостях и занялся легальным бизнесом. Но от этого не стал менее авторитетным, мозги всегда ценились выше грубой силы, а то, что Шалимов держал под контролем такую крупную стаю бойцов и просто сочувствующих, говорило, что мозгами он располагает в нужном количестве. Года 4 назад, освободившись из мест лишения свободы, Шалим сколотил довольно сплоченную бригаду и взял под контроль пару крупных точек по сбыту наркотиков, применив метод возгонки и абсорбции, то есть устранив недовольных и подмяв под себя остальных. Одолевая впоследствии редут за редутом, он расширял границы своих владений и охватывал заботой все новые сферы чужой деятельности. Поговаривали, что Шалим весьма умелый организатор, и отойди он от дел, его группировка, оставшись без лидера, мгновенно развалится. В придачу к традиционным способам обработки клиентов, таким как запугивание, покушение и физическое воздействие, он применял и весьма нестандартные. Были известны случаи, когда он приглашал для обработки крупных банкиров или предпринимателей психолога-гипнотизера, причем не шарлатана с липовым медицинским дипломом, а высококлассного специалиста, если не с мировым, то с достаточно громким именем. В дальнейшем Шалим пошел по традиционному пути, потихоньку превратился в капиталиста-бизнесмена, с одной, лицевой стороны, оставаясь бандитским авторитетом и лидером, с другой — теневой. Белкин, впрочем, знал о Шалимеве не больше, чем о Мотылевском, но один факт был известен ему доподлинно. Увидев визитку своего гостя и фамилию, стоящую на ней, именно этому факту и удивился. Группировки Мотылевского и Шалимова враждовали. Конечно, любая группировка мечтает занять лидирующее положение, избавившись от конкурента, и ни о какой дружбе и любви между командами не может быть и речи, но наряду с этим всегда существует и джентльменский подход. «Не лезь в наши дела, и мы не будем лезть в твои. Не занимай нашу территорию, и мы оставим в покое твою. Не стреляй по нашим людям, и мы не откроем огонь по твоим», и так далее. В любом, даже в самом гнилом базаре можно всегда найти компромисс. Поиски же компромиссов между Мотылевским и Шалимовым всегда проходили крайне болезненно. Может, потому что они контролировали районы, расположенные по соседству, и пути их пересекались чаще, чем надо, а может, из-за несхожести характеров. Гибкости и расчетливости Шалимова противостояли дерзость и напор Мотылевского. Белкин перевел взгляд на сопровождающих Шалимова. — Мои замы по экономической линии, — ответил Шалимов за них, — Виктор Михайлович и Денис. — Слушаю. Вам сказали, что мы по поводу Мотылевского? Вовчик кивнул. — Перед началом нашего разговора я хочу обратить внимание на пару моментов. — Красиво излагает, — подумал Вовчик. Наверняка знает, чем отличаются нудисты от нумизматов. — Во-первых, — продолжал Шалимов, — о нашей беседе, по возможности, должны знать всего четверо. Шалим обвел рукой присутствующих. — Надеюсь, не стоит беспокоиться о записывающей и подслушивающей аппаратуре, — уточнил он. — Помилуйте, — развел руками Белкин. Он не лукавил, никаких жучков никто из убойного отдела не ставил. За жучков, запущенных другими службами, он, естественно, ручаться не мог, но глубоко сомневался, что кому-то могло взбрести в башку их слушать. — Момент второй. Я не буду вводить вас в долгие и запутанные взаимоотношения между лицами, о которых пойдет речь, а попробую обрисовать ситуацию буквально в двух словах. — Ваше право. Шалимов поставил трость к столу. Вовчик обратил внимание, что движения Бориса Сергеевича плавны и лениво-неторопливы, как у кошки. — Да, еще один момент, который, впрочем, можно отнести непосредственно к теме. Гибель Славы мало нас тронула, он не входил в число наших друзей, однако мы крайне заинтересованы в раскрытии этого убийства. Белкин поднял бровь. — Сейчас поясню. Вы, несомненно, уже в курсе, чем занимался Слава. Газетчики дорвались до клубнички, но и без них никаких секретов о характере его истинной деятельности для вас наверняка не существовало. — Ну, разумеется, газеты, кстати, писали и о вас. — Что делать? Оговорить человека, когда-то сидевшего, ничего не стоит. Но беседа наша сугубо доверительная, и я не буду что-то вам доказывать. Скажу все же, что кое-что из написанного имеет под собой почву. Белкин улыбнулся. — Без проблем. — Да, так вот. На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что вину в смерти Мотылевского необоснованно возлагают на меня, точнее, на моих людей. — А это не так? — подковырнул Белкин. — Это не так. Никто из моих людей не имеет отношения к этому делу, поэтому-то мы и заинтересованы найти настоящего убийцу. — Вот как? Какой же негодяй думает на вас? — У Мотылевского, как вам известно, довольно мощная семья. — И что же заставляет эту семью предполагать, что это вы убили их папу? — Это довольно сложно объяснить, но я постараюсь. Шалимов достал из пиджака навороченный портсигар и вытащил из него обыкновенный беломор. Около 2 лет назад одна крупная компания, назовем ее А, решила построить в центре города элитный респектабельный комплекс для отдыха. Туда должны были входить ресторан, казино, небольшая гостиница европейского уровня и магазин. Все это планировалось разместить в одном здании на Рябиновой, 25. Там когда-то был обычный жилой дом, пошедший на расселение в связи с капремонтом. Как вам, может быть, известно, для того, чтобы оформить договор аренды помещения с последующим выкупом, надо предоставить в КУГИ документы, подтверждающие, что фирма располагает необходимыми средствами. Среди документов, к примеру, должны быть баланс предприятия и справка о средствах на его расчетном счету. К сожалению, на тот момент времени фирма А не располагала такими средствами. Вы догадываетесь? Выкупить дом целиком в престижном районе — это не дачу в Синявино построить. Тогда руководитель предприятия обращается к своему знакомому кенту, простите ради бога, к своему знакомому предпринимателю, директору компании «Б». Тот не возражает перевести необходимую сумму на счет фирмы своего коллеги по бизнесу, но с маленьким условием. Деньги возвращать не обязательно, зато все доходы от будущего комплекса делить в отношении 3:7. Условие было принято, причем без всякого документального оформления, потому что, как я уже отметил, директора ходили в кентах. Просто один написал другому расписочку на переведенную сумму. Договор аренды для простоты был оформлен на фирму А, потом началось строительство, длившееся до апреля этого года, и, наконец, в апреле комплекс был открыт, вы могли читать об этом событии в прессе. И все бы прекрасно, но возникла неожиданная проблема. Приятель А решил отказаться от своего обещания платить треть доходов, а предложил вернуть занятую сумму с учетом инфляции плюс небольшие проценты. Вы понимаете, что такие повороты не приняты в деловом мире? Слово должно держаться. Понятно, и обиженный бизнесмен Б обращается к своим защитникам, то есть к крыше. Обиженный бизнесмен обратился ко мне. Будем считать, что я действительно был и есть его крыша. Соответственно, если я правильно догадался, — продолжал Белкин, — господин Мотылевский являлся крышей фирмы А, верно? Вы правильно догадались. И зная Славу, я могу предположить, что идея простого возвращения денег исходит от него, а не от директора. После этого мы несколько раз встретились с Мотылевским на высоком уровне и пытались урегулировать возникшую запутку. К сожалению, это так и не удалось сделать. Мотылевский не признает никаких методов, кроме силовых. Тем не менее, мне удалось договориться с ним еще на одну встречу, чтобы окончательно расставить все точки над «и». И что же? Встреча не состоялась по одной причине. Накануне Слава был убит. В комнате повисла тишина. Белкин посчитал, что нет смысла затягивать переговоры. И теперь у ребят Мотылевского возникли кое-какие нехорошие подозрения в отношении вас. Совершенно верно. И вы хотите доказать, что убийство совершено не вашими людьми, и инициатива исходит не от вас. Хорошо, если б Мотылевский остался жив, каковы ваши шансы получить эти 30%? Весьма невелики. А теперь, как ни странно, еще меньше. Тогда чего вы переживаете? Идите и объясните это Славиным пацанам, они от вас и отвяжутся. Шалимов улыбнулся. Спасибо за совет. Они не поверят, потому как, зная, что мы ничего не получим от предстоящей встречи, решат, что Шалимов убрал Мотылевского хотя бы по причинам морального удовлетворения. Но, поверьте, я не делал этого. Верю, верю. Я вообще всем верю. Для них же недостаточно одного моего слова. Им нужны более веские доказательства. Что поделаешь, благородство вырождается. И если вы не представляете этих доказательств... — Пацаны не хотят крови, — неожиданно вступил в разговор Денис Тутанхамон. Вовчик также резко ответил, — зато пацаны хотят ездить на мерсах и отдыхать в Ницце. И считают, что для этого достаточно надеть бордовый пиджак, побрить макушку и сунуть в карман ствол. А когда оказывается, что пиджаков и пистолетов много, а мерседесов мало, начинают искать справедливость с помощью этих самых пистолетов. Скромнее надо быть, товарищ, начинать с Запорожца и Крыма. — Спокойно, Денис. Мы действительно, Владимир Викторович, не хотели бы затевать междоусобицу. Худой мир лучше хорошей войны. Так не затевайте. Мы встретились вчера с ребятами Славы. Они дали нам месяц на поиск доказательств, потом последует ответный ход. А далее цепная реакция. Не исключено, поэтому нам крайне важно получить эти доказательства. Понимаете, нужен даже не столько человек, сколько улики. Да чего ж тут, не понять. Но, простите, я-то чем могу помочь? Я не знаю даже близких друзей Мотылевского. Где я вам раздобуду эти доказательства? У Славы, кроме той запутки, что вы мне рассказали, наверняка еще масса других. Тут года не хватит, чтобы разобраться. К тому же хочу заметить, что заказные убийства практически не раскрываемы, если исполнены грамотно. А Славу валили не пацаны зеленые, в смысле пацаны, но не зеленые. Вам же самим проще найти эти доказательства. Согласен, мы уже задействовали несколько иных каналов, помимо вашего, и не исключено, что мы получим кое-какую информацию. От вас же зависит ее реализация. Понимаете? Белкин безразлично ответил: «Понимаю». И, конечно, не за спасибо, Владимир Викторович. Белкин оторвал глаза от эротического календаря под стеклом. $10 000. Первая фраза, сказанная третьим гостем. — Лучше ремонт этого помещения, — ответил Вовчик. Шалимов еще раз улыбнулся. — Базара нет, спонсорство нынче модно. Итак, вы согласны? — Согласен, но без всяких гарантий в успешном исходе. — Разумеется, но многое, конечно, зависит от нас. Вам, как я уже говорил, остается только реализовать информацию. Нечаянно Белкин зацепил блюдце. Пружина внутри игрушки пришла в движение, и цыпленок несколько раз стукнул клювом. — Что это? — удивился Борис Сергеевич. — Что-то вроде талисмана. Если меня ждут неприятности, он начинает стучать, и я отказываюсь от принятых решений. — Шутка. Это просто игрушка, кто-то забыл. — Да, если бы он действительно мог предсказывать будущее, я, пожалуй, купил бы себе парочку в детском мире. — Как мне выйти на вас, если что-то появится? По этой визитке? — Да, первый телефон установлен в офисе. До 11 часов меня можно застать там, я провожу планерку. Второй — Моторолла. На всякий случай, вот вам еще один. Виктора Михайловича. Спутник Шалимова протянул свою визитку. — Еще раз прошу сохранить нашу беседу в тайне. Борис Сергеевич плавным движением поправил волосы и взял трость. «Всего доброго, Владимир Викторович. До свидания». Троица вышла. На их месте тут же возникли Таничев и Казанцев. «Ну что, Вовчик?» Белкин, как и обещал, все сохранил в тайне. «Обычное дело, война крыш. Это приходил Шалимов со своими замами по экономической линии. У них с Мотылевским вышла запутка из-за какого-то борделя. Накануне большой терки Мотылевского грохнули, и теперь его пацаны грешат на шалимовских. И если последние не оправдаются, начнется бойня. Посулили нам 10 штук баксов, если поможем. Я выторговал ремонт». «Ты что, согласился?» «Без всяких гарантий. Вдруг повезет. Это же не взятка. Я их баксы и не взял бы. Западло, на них кровушки много. А ремонт — дело другое. Пускай министерство пожирует немного». «Они что, совсем оборзели?» — возмутился Казанцев. «Постреляют друг друга, а потом в ментуру приходят. Защитите! Пускай сами разбираются». «Это и смущает», — задумчиво произнес Таничев. «У них не принято обращаться в ментуру с подобными просьбами. Это их внутренние разборки. А такое обращение явно противоречит их кодексу чести, и идти им надо было не к Вовчику, а либо в РУОП, либо к нашему начальству, чтобы оно команду дало. А кто такой Белкин? Простой опер? Черт его знает, может, действительно приперло. Шалим, как мне показалось, опасается, что грохнут прежде всего его самого, а тут и к Богу, и к черту побежишь». «Да ну, это они красочки сгущают», — сказал Казанцев. «Так уж они и начнут стрельбу, перетрут еще разок и разойдутся». «Извини, в том году, помнишь, за 2 месяца 8 тамбовских завалили? А все потому, что один гоблин другого козлом обозвал, прилюдно. И понеслось за козла, ответишь. Все погибшие, между прочим, считались друзьями и ходили в одну школу. Контрольные друг у друга списывали, из рогаток пуляли на переменах. Потом заменили рогатки на стволы. До чего дошло? После очередного убийства в милицию прибегали родители еще живых бандитов и требовали защитить мальчиков от покушений. Причем не скрывая, что их детишки занимаются непотребными вещами. Их спрашивают: а с чего вы решили, что вашего дитятю убьют? А они как с чего? Ваську убили, Сережку убили, а мой в их бригаде числится. Где гарантия, что он следующим не будет? Вот так. Не дети наши виноваты, что бандитами стали, а нестабильное положение в обществе. Демагоги. До скандалов даже доходило. Видишь, из-за козла 8 почикали, а тут такого авторитета уложили. «А что за бордель?» «Понятия не имею. Сказали, что в прессе было. Элитный центр отдыха на Рябиновой». «Знаю я эти центры. Наш он недавно накрыл один такой. У половины посетителей изъяли кокаин, у второй — экстази. Заметьте, там собиралась далеко не дворовая публика. Богема, крупные коммерсанты, бандиты». «Что-что изъяли?» «Экстази, пилюли такие. Одно сожрешь, и 2 недели кайф ловишь. На них обычно серп и молот выдавливают, либо зайчика плейбойского. Простому наркоману из подвала такая штучка не по карману». «У этих элитных клубов основной доход валит не от продажи антрикотов и не от варьете с голыми пионерами». «Да, возможно. Поэтому Шалимов и хотел наложить лапу на треть доходов. Хорошая жила». «Знаешь что, Володя, ты не спеши лезть в это дело», — негромко произнес Петрович. «Поверь моим седым волосам, они приходили не за этим». Белкин пожал плечами. «Ладно, тем более я все равно не знаю, с чего начать. А поэтому займусь-ка я непосредственно обязанностями». Он завел цыпленка и отпустил руку. Затем достал чистый лист. «Секретно. Экземпляр номер. Принял Белкин, агент Цыплаков. Место встречи обусловлено. Дата. Источник сообщает следующие, ставшие известными ему факты. Убийство преступного авторитета Мотылевского связано с финансовым спором о дележе доходов от элитного центра отдыха на Рябиновой 25 с группировкой, возглавляемой другим авторитетом Шалимовым. Однако на происшедшей после убийства терке Шалимов заявил, что не имеет к трагедии никакого отношения. Представители Мотылевской группировки дали ему месяц срока для предоставления доказательств своей невиновности. Сам источник не располагает данными о том, что в преступлении замешан или не замешан Шалимов. Задание. Продолжайте выявлять сведения о причастных к убийству Мотылевского лицах.